Как же здесь может получиться алиби? Очень просто. Раз она была жива и звонила по телефону, когда он уже сидел у нас в прихожей. Да нет, я не об этом. Как магнитофон с часовым механизмом может крутить номерной диск телефона? И то верно, произнес я немного разочарованно. Действительно, чтобы позвонить по телефону, кто-то должен набрать номер. Вот есть у тебя один недостаток. Очень уж ты мнителен. А на самом деле бояться и ломать голову нечего. Все обстоит очень просто. Например, только эта женщина собралась выходить, как у нее схватило живот, или ее ударило током от стиральной машины, или она поскользнулась на цементном полу у себя в прихожей. Возможно, я мнителен. А может быть, это у нее не хватает воображения? Во всяком случае, мне очень хотелось поспорить с нею, но было не время для семейных разногласий. Как раз в эту минуту шум, доносившийся из кабинета, был заглушен звуками падения. По всем признакам, демонстрация мощи душевнобольного была в самом разгаре. Он там, видимо, рвет и мечет. Под зеркалом лежит гаечный ключ. Сунь в карман. А ты тоже будь осторожна. Не взрывайся слишком. Жена кивнула мне, оправила воротничок и, крадучись, пошла по коридору. Подождав, пока входная дверь закрылась за ней, я направился было в гостиную за гаечным ключом. Но тут грохот внезапно прекратился, и наступила мертвая тишина. Меня подгоняло нетерпение, как будто если я сейчас, сию секунду, не захвачу его на месте, то навеки упущу случай сорвать маску с этого оборотня. Глава 13. Рывком распахнув дверь, я встал на пороге и решительным, вызывающим взглядом обвел комнату. Но мой воинственный дух тут же испарился без следа. Никаких признаков разгрома, рисовавшегося в моем воображении, не было. Сам гость сидел на стуле, аккуратно сдвинув колени, на том же месте, что и прежде, и совершенно невозможно было представить себе, что он только сейчас производил какие-то энергичные действия. «Что решил семейный совет?» — осведомился он. «У меня такое впечатление, сенсей, что на вашу супругу можно положиться». «Бросьте притворяться», — проговорил я, восстановив, наконец, кое-как душевное равновесие. «Что вы здесь сейчас вытворяли?» «А, это...» Он беспечно кивнул, а затем, взявшись обеими руками за сиденье, не вставая, принялся совершать идиотские прыжки вместе со стулом, вертясь при этом вокруг своей оси. Итак, звуки падения — это когда он стучал пятками по полу. Итак, впечатление, будто что-то волокут — это когда стул, поворачиваясь, задевал ножками за пол. Это мое изобретение, гимнастика со стулом. Она же марсианская гимнастика. На Марсе, видите ли, сила тяжести значительно меньше, и я ежедневно проделываю такие упражнения. Подпрыгивая на своем стуле, он с ужасным грохотом пересек комнату и доскакал до окна. Я поспешно завладел тем местом, которое он только что занимал. Во-первых, так было ближе к двери, а во-вторых, гораздо ближе к пресловутому ножу. «Хватит с меня вашего Марса и вашей гимнастики!» — заорал я. «Вы бы лучше Давайте-ка на чистоту. Вы ведь живете где-то над нами, этажом или двумя выше, не так ли? Не отпирайтесь, все уже известно. Ага, вот и ваша карточка. Теперь мне совершенно ясно, почему вы отрезали место с адресом.